Глава 25. Общее сознание кораблей. Камюля мчалась вверх по пожарной лестнице. Та заканчивалась на четвертом этаже, но дальше начиналась вертикальная лесенка, по которой можно было залезть на плоскую крышу здания. Туда ей и нужно было попасть. Там Ашет с Фомальхивы. Гливари выскочила из верхнего выхода на зеленую террасу, засаженную очитком и молодилом. Фомальхиванин стоял в 20 метрах от нее, на самом краю крыши, повернувшись спиной. Его пальцы были окаймлены молниями. В этот момент Камёля заметила и нападающих, четверку гливаринов, которые атаковали одновременно. Они не попадали в поле ее зрения, но их можно было почувствовать в протонации. Двое стояли внизу, в саду, и прикрывали остальных, которые пытались взобраться по фасаду. Один с севера, другой с юга. Фомальхиванину удалось сбросить одного из них с северного края крыши, но пока он защищался от ударов, Иосянин из южной части успел вскарабкаться до четвертого этажа. Он использовал левитацию и быстро прыгал по карнизам. Стоит ему добраться до крыши, и он так займет Фомальхиванина, что на крышу через пару мгновений заберется и тройка остальных, будто по фасаду или по лестнице. Вспышки огня кружили в воздухе, сталкивались в вечернем небе. Фомальхиванин был босым и голым по пояс. Камюля видела его могучее тело в движении, капли пота на широкой спине, мускулистые руки, без трепета, противостоящие ударам психотронных атак. Мясистые каменные розы увидали под его стопами, шипели от зноя, когда он сквозь них всасывал энергию, собранную в Аэо, и прямо на глазах засыхали, распадаясь в прах. Вся крыша была покрыта пятнами черных пепелищ, тут и там протканных пятнами крови, брызгающими с разодранных пальцев Ашада. У него и своих дел было по горло, но он знал о ее присутствии. Он вдруг на долю секунды повернул голову, и их глаза встретились. Камилла инстинктивно закрылась, но удара не последовало. Она отступила, тихо сжалась возле открытого окна в крыше. Как они могут тратить время на сражение? Неужели никто из них не чувствует, что происходит? Лихорадочно крутились в ее голове мысли. Ей казалось, что вся плоская крыша начала колебаться, что по ней расходятся круги, будто по водной глади. Метрика основного пространства искривляется. Возбужденный Дрюэн время от времени переходит в Эра, словно деревянный брусок, набухший от воды, который плавает прямо под поверхностью, но силы прибоя толкают его в глубину. А ее бурлит, как котел лавы. Они так близко. Они все смотрят сюда. Камюля охватила паника. Рюакютлекс, что я здесь делаю? Луз там, внизу. Она перевела внимание на него. Чувствовала его этажом ниже, пятно черной туши в полыхающей протонации. Омут бесконечного спокойствия, смертельного холода, безбрежной тишины, пустоты. Луз представлял опасность. Так она привыкла о нем думать, как об угрозе, проблеме, как о камне, что лежит на плечах. Однако в этот миг ей вспомнилось непосредственное чувство, куда более правдивый образ, секундная вспышка его «я», которая коснулась ее словно крыло мимолетного воспоминания. Луз, каким он был когда-то на Эссе, когда они еще были вместе. Каким он является и сейчас, все еще. Его ироничная улыбка и вечные сомнения. Его упрямая и неукротимая душа, которая одной лишь силой воли пробивается сквозь море невообразимых страданий, неделя за неделей и месяц за месяцем, без надежды, но совершенно непоколебимо. Как это могло оставить ее равнодушной? Луз был близко. Островок уверенности, каркас ее жизни, убежище вихрей огненных осколков. Несмотря на два этажа и закрытые двери между ними, он вдруг стал куда реальнее, чем казался все последние годы. Гливари стиснула зубы. Она знала, к чему все идет, знала, чем все закончится. И все в ней сжималось от жалости, безмолвного плача по единственному мужчине, которого она когда-либо любила, за свои иллюзии и его с самого начала проигранную войну. Ведь Люкиас Луз стоит на грани, на рубеже судьбы между двумя пропастями, никакой надежды для него нет. Люциус может либо умереть как человек, либо превратиться в нечто бесконечно чудовищное. Камилла чувствовала, как она начинает в нем просыпаться. Нечеловеческая сила, ужасающая пропасть, воспоминания именно сейчас. Огненный удар привел ее в чувство, просвистев совсем близко. Прямое попадание. Фамальхиванин закачался. Против пылающих лучей Айо молнии психотронной схватки казались до смешного незначительными, но Камилла знала, каково их воздействие. На мускулистой спине Ашеда она видела свежую рану, кровавые струйки в черных берегах ожога. Трое глиеваринов уже забрались на крышу. Четвертый поднимался по лестнице в здании. Как долго фамальхиванин сможет им сопротивляться? Пока он был способен защищаться и при численном превосходстве, но Камилла знала, и он тоже знал, что и тут его судьба под вопросом. Равновесие может нарушиться в любой момент. Они нападут со спины, воспользуются преимуществом, пробьют его защиту. Кто-то из них собьет его с ног, они набросятся и заполучат его. Ее руки дрожали. Это была именно та ситуация, о которой она мечтала, решившись прийти сюда. Теперь у нее был шанс примчаться ему на помощь, присоединиться к нему, сражаться бок о бок, проявить свою преданность, заполучить его благодарность, обязать его перед собой, чтобы Ашеду пришлось отплатить, после чего она сбежит от всего этого, как того и желала всю жизнь, от приказов и назначений, от липких пальцев других людей, от ада эссенской судьбы. Она отправится на Хиваив, начнет новую жизнь, с самого начала, без прошлого. Если бы это было так просто. Ее сердце отбивало каждую долю секунды. Замедлившееся время тянулось, словно раскаленный мед. Она нервно сжимала последнюю перекладину лестницы. Там внизу была совсем другая сила. Эссе. Все чувства, которые когда-либо в ней были и которые сгорели. Кем Камилла будет без них? Обруби она эту веревку, что от нее останется? Она продолжит бороться и оберегать это. Пустой ящик, коробку от выброшенных туфель. Камилла ползала на коленях между небом и землей, разрываемая нерешительностью и двойственностью до глубины души, распятая на дыбе между прошлым и будущим. И ждала, пока пробьет час. Ждала иррационального решения. Ждала перстов хаоса, которые протянутся из небытия и изменят расстановку сил. Но в конце концов она сама, лишь она сама, без помощи богов и дьяволов, веществ всех видов, призраков, ауры, амулетов или же космических сил, сама очнулась от паралича, встала и выбрала свой путь. Люциус Лус падал. Ему вспомнились слова на Эссене, вступление к древнему воззванию к небытию, и невесомая пустота вдруг обрела свой порядок и пространственные очертания. Вдруг перестала быть абсолютной. Слоги псалма рассекали ее на куски. Он держался за них, позволил дребезжащей мелодии корабельной речи уносить себя. Шел по мосткам текущих стров, следовал все дальше и дальше, с вуалью стихов, развертывающихся перед ним в пустоте, словно ступени в темноту. «Это не по-настоящему», — мелькнуло в его голове, но ужас, вызванный этой мыслью, был столь сильным, что подобных он больше не допускал. А почему бы этому не быть правдой? Разве в его жизни когда-то было нечто иное? Лишь она играла роль в его жизни. Изнанка мира. Лукас прошел вдоль стен своего старого дома. Отец стоял за ним и преграждал дорогу наверх, так что ничего не оставалось, кроме как погружаться все глубже. Кругом были сияющие лучи, подземное солнце в отцовском саду, На самом деле он давно о нем знал, но никогда раньше не видел, никогда не замечал. Но теперь стоял прямо в центре. Пространство искривилось. Лучи поднялись, будто закрывающиеся лепестки цветка, соединившись над его головой. Порог Рекега. Возможно, благодаря дребезжащим стихам, которые не переставали звучать в его голове, он оказался на луне старой доброй Эссе, предстал перед гигантскими металлическими дверями, в которые до этого тщетно пытался заглянуть. Там впереди Клайвент, анклав вне протонации, вне основного пространства, ворота, зеркало, телепорт. Осянин с завязанными глазами, стоящий рядом, вдруг засмеялся и повернул к нему голову. Лукас, наконец, вспомнил его имя. Арлемегерль. Верховный жрец из Гиддера. Даже сквозь платок он чувствовал силу его взгляда. «Я знаю, к какому ты пришел решению, Абюлюкес Лус», — заговорил старик. «Ты предал меня мыслью и делом. Однако предательство, несущее предательство, лишь аспект. Дела стоит судить не по минутной выгоде, но с учетом того, что еще придет. А в этом отношении ты послужил мне, как никто и никогда ранее. Пугающее будущее вскоре станет реальностью. Запомни это. Снаружи, в космосе, начало уже положено». Твердая почва исчезла из-под ног. Он снова был лишь точкой в пустоте. Был во Вселенной. Был в Айо. Лучи огня и струйки крови. Айо — солнце и подчинение. Лукас вдруг понял, что умрет. На эссенском алтаре. В эссенском небытии. Сейчас. Сколько он мечтал о подобной смерти, о рассеянии, о соединении. Видел серебристый прохладный свет, свою душу, замороженную в лед, которая ждет, отделенная от Вселенной, иллюзии тела, иллюзии исключительности, иллюзии «я». Он всегда знал, что барьер хрупок и нужно совсем немного, чтобы тот разбился на осколки. Но кто на это решится? Барьер держится лишь на самой обыкновенной, самой смешной силе, на человеческом страхе. Держится крепко, надежно, с гарантией, целые годы. Но здесь... Страх не значил ничего. Сквозь стены можно пройти. Свет разливался в пространстве, растекался во все стороны. Переливающаяся материя, синеватая завеса дыма над термосом с жидким азотом. Лукас был в каждой летучей молекуле, вездесущий, рассеянный, вне себя, вне земли. Вихри цветов, радужные кружевные ауры, иней и паутина, взрывающиеся фрактальные фигуры, они распускаются и увеличиваются, будто компьютерная симуляция аэропространства. Это голоса и звезды. Наконец! Мы с тобой. Мы так долго ждали тебя. Ты помнишь обещания, которыми мы обменялись? Помнишь обязательства, которые ты не выполнил? Пели корабли. Лукас чувствовал, как это многоголосие его захватывает, как уносит, словно отступающая волна пену на воде. По дороге в Гиддер было принято решение. Ты изменил направление, которое они тебе внушили. Мы знаем, что случилось. Знаем, какие обстоятельства сыграли роль. Вспомни, Люкиас Лус. Исправь это упущение, а мы исполним свою часть уговора. Мы будем вместе. Нас будет много. Ты получишь силу, которая и не снилась ни одному человеку. Другие сознания вплетались в хор голосов. «Нас много и сейчас», — подумал он. «Нет, уже не он, а они. Все мысли одновременно». Он вдруг стал их частью. Границы слились. Волна в нас оставляет синеву свет. «Рася, тьма, тьма», — думали корабли и касались неопределенности. «Агаян сувайлу отлив разрыв». «В Авалюне спящая», «Про матерь Акютликс ключ». Отрывисто шептали они. Их было много, они были одним целым. Они чувствовали освещенную область присутствия, окруженную барьером неопределенного, вневременное бесконечное единство, которое тут же рухнуло. Лукас резко осознал себя. Ощущение абсолюта исчезло, и его заменили громоздкие грани каких-то абсурдных мыслительных комбинаций. Он в клинике. Сканирующий прибор, нападающий, ашет, карты, планы, что-то... Они ведь что-то хотели сделать. Было так больно, будто нож отрезал целую заново приобретенную конечность. У него вдруг осталось лишь его собственное неудобное тело, неуклюжие периферии смыслов, ограниченное пространство «я». Его сознание все отчаянно отрицало, отказывалось верить в такую потерю, тянулось к звездам. Лукас вяло боролся с реальностью, которая требовала его внимания. На миг возникло чувство, что где-то поблизости открывается дверь, и в комнату проникает полоса тьмы. Лицо Осянки мелькнуло перед его глазами, отчаянно знакомое, отчаянно безымянное. «Нет, беги отсюда, не стой во тьме, не тащи меня на поверхность, не уводи меня от них!» — безмолвно кричал он на нее. «Не мешай мне! Уходи!» Однако, видимо, это был лишь мираж. Ведь после этих слов женщина сжалась и пропала в дыме. Исчезла без протеста, будто прошла сквозь него без следов. Затем бесконечность надломилась, и осталась лишь стерильная белизна больничной палаты. Пластик, стекло и хром. Безумие. Столь отвратительно нормальное. Все затихло. Погасли светодиоды, хотя у клиники наверняка был источник бесперебойного питания. Сумерки ворвались сквозь окна. Пустота. Реальность. Пятясь, Камёли вышла из кабинета. Чего она ожидала? Что он будет рад ее видеть? Что вообще ее узнает? Значит, многого хотела. Снова и снова она поддавалась все той же иллюзии. Любовь, кроме сворачивания гор в остальное время, победит и силу Глиеваринского приказа, которым Камёли собственноручно заблокировала его воспоминания. Но правда, разумеется, была иной. Люкиас Лус даже не пытается вспомнить именно о ней. Корабли для него несравнимо дороже. Так было всегда. В коридоре пахло паленой изоляцией. Перед тем, как отсоединить датчик Луса, первым ударом она выбила рубильник, а вторым взорвала запасной генератор. Не стала давать волю случаю. Отсоединила и коннектор в приемной, адреновую ленту сбросила в шахту лифта. А ее слабо тлело, словно забытые в камине головешки. В какой-то мере Камёли ожидала, что корабли после такого саботажа устроят бурю, но их не было и следа. Царило спокойствие. Глейвари метнула взгляд к крыше. Что еще можно спасти, если она уже сделала неверный выбор? Четверку она чувствовала совершенно четко. Они маскировались от Фомальхиванина, но не от нее. Они как раз его окружили, загнали в угол. Камёля взбежала по лестнице. На четвертом этаже влетела в открытый кабинет, где до этого Луз чуть ее не раскрыл. Запрыгнула на окно, оттолкнулась от подоконника и перелетела на этаж выше с помощью левитации. Она перетянет на себя их внимание, поможет Ашаду хотя бы сейчас. Скрываться она не пыталась. Попытка застичь врасплох того не стоила. Эти четверо даже не оглянутся на нее, пока она сама не атакует. Потому, когда этого Глееварины полностью игнорировали ее присутствие, Камелия поняла, кто они такие. Официальные Глееварины. Посредники. Обычные орудия. Подготовка у них та же, что и у нее. Как и ее, когда-то их подтолкнули к таинству, где им пришлось поклясться вечной преданности Акютликсу. И как и она, они получили свою порцию ревио, вещества озарения. Но у них не было хороших друзей. Никого, кто бы тайно подсунул им противоядие, которое позволяет сохранить собственную волю. Ревио выбелило их мозг. Они все еще могли читать мысли, левитировать и устраивать ментальные атаки. Могли слушать приказы. Это у них получалось особенно хорошо. Но если говорить о личной инициативе и гениальных идеях, в этом они точно были не специалисты. С ее присутствием они не считались, так что им и в голову не пришло ее преследовать. Камиля допрыгнула до края крыши. В этот момент пространство взорвалось от ментального удара. Порыв этот пришелся по ее мысли и стукнул, словно вырванная цепь моторной пилы о гвоздь в куске дерева. Камиля тихо заскулила и зашаталась, едва удержав равновесие. Удар пришел от Фомальхиванина. Он хотел сбросить ее вниз. Однако волна спала и затихла где-то в глубине. Камиля еще чувствовала, как воздух безмолвно, незаметно колышется. Однако тут же поняла, что повторений не будет. И в конце концов удар предназначался не ей. Фомальхиванин все же атаковал четверку. При этом использовав совсем не тот способ, которого они ожидали. Никакого огня, волокон энергии, направленных ударов. Он не пошевелил и пальцем, и так обошел их защиту. Он подчинил их себе, дал им новый приказ. Чего он от них может хотеть? Все инстинкты говорили ей, что что-то не так. Она мгновенно скользнула в состояние невидимости и собиралась слезть по фасаду вниз, но в этот миг все четверо обернулись на нее и бросились к ней. Камиля слышала топот ног, хлопанье ушей, крики на Эссене. Они смотрели в ее сторону, они видели ее. Камиля знала, что теперь, когда Фомальхиванин обратил на нее их внимание, одной невидимости уже не обойтись. Свора Маевёни, быть может, не отличалась личной инициативностью, но приказ Фомальхиванина с легкостью исправил этот недостаток. Послушные орудия воли Божьей быстро перемещались по плоской крыше и полукругом собирались вокруг места, где Камиля застряла на самом краю, будто самоубийца на мосту. Четверка торопливо договаривалась в мыслях, Камиля их слышала, они координировали атаку. Больше не было смысла скрываться. Не было смысла избегать левитации. Из протонации Камиля выяснила расстояние до ближайшего здания. Тут целый ряд павильонов, таких же, как этот, с плоской крышей, льдины в бурном потоке, разделенные полосками зелени. Камиля отвернулась и бросилась через край крыши. Это был длинный прыжок, чистая левитация. Она просвистела в воздухе и, совершив кувырок, приземлилась на другую заросшую крышу, вдалеке от Ашада и Луса, вдалеке от Айо, в темном одиночестве ночного неба, без будущего и прошлого. Наполненная разочарованием и ненавистью, мерзлыми, словно лед под кожей. Стоя там, она раскручивала над головой петли серебристого холода, ожидая тех, что придут за своей смертью. А затем оружие Глееваринов подарило ей иллюзию победы посреди бесконечного поражения. И ее нет. Джеральд Крейг медленно снял руки с клавиатуры и откинулся в кресле. Воскресный фельетон для родной станции «Проксимедиа-2», с которым он как раз возился, рос как на дрожжах. Медленно наливался фразами, а строчки на дисплее пропорционально прибывали. Однако вдохновение Джерри внезапно испарилось, будто лампочка лопнула, будто догорел сток сухой травы. В голове было совершенно пусто, совсем ничего. Его мозг вдруг напомнил ему только что убранный подвал, мрачный и пыльный, но без барахла. Голые стены идей не принесут. Он и вспомнить не мог, к какому заключению собирался привести свои интеллектуальные рассуждения. Ее нет. Что-то случилось. Джерри пробежал глазами по последним двум строчкам, но слов воспринимать не мог. К написанному он был абсолютно равнодушен. Встав из-за компьютера, он направился к кофеварке. Люди едят и пьют в основном от скуки. Быть может, ему удастся запить кофе и ощущение несоответствия. Такая странная тишина. Такая пустота. На стойке он наткнулся на металлическую шкатулку с ажурной крышкой, на которой был высечен декоративный осинский символ. Джерри открыл ее и принюхался. Размельченные сушеные грибы. Разумеется, он знал, что найдет их здесь. Также знал, что это чай, который она часто пьет. Однако из-за этого запаха ощущение несоответствия усилилось, словно винт закрутили плотнее. Вместо кофе он налил лишь воду. В ванной ее полотенце, линзы для глаз и серебряные блестки в еще одной металлической коробочке. В комнате книги, сумка и кучка одежды. Чемоданчик, который она почти никогда не открывает. Ремень, обувь, большая коробка с шоколадом. Иногда она засыпает в себя сладости, как сумасшедшая, буквально килограммами. И как она остается такой стройной? В спальне атласная ночная рубашка. С большой неуверенностью он решился представить эту девушку. Будто боялся, что ее внешность его удивит, а может и испугает. Камюль Мёрн. Стройное, невероятно гибкое тело. Кошачьи движения, выразительный осинский нос, загнутый будто клюв птицы. Она не была страшной, кроме того, что она не была земным существом. Но все же, что ему в ней могло так понравиться? При мысли, что они спали вместе, Джерри передернуло. То же тягостное ощущение в желудке появляется, когда доедаешь последний кусок отличной еды, а кто-то сообщает, что это была хорошо выдержанная крыса. Я позвал ее к себе. С тех пор мы живем вместе. Почему, Господи? Ему не удавалось припомнить, чем они, собственно, занимаются по вечерам, о чем разговаривают. Он не был уверен даже в занятиях любовью. Быть может, они просто лежали рядом на кровати. Может, он ее не касался вообще. А может, на кровати он был один. Совершенно голый и мастурбировал, пыхтел и кричал, что аж стены тряслись, пока девушка равнодушно сидела рядом на ковре, в той извращенной позе на пятке одной ноги, когда другая обмотана вокруг тела, как умеют только осянки. Джеральд стукнул стаканом о стойку и отправился в ванную. Его охватило такое отвращение, что он не мог оставаться на месте. Бросившись к раковине, он включил горячую воду и начал усиленно тереть руки, потому что в этом безрассудном состоянии мыслей, которое на него ни с того ни с сего напало, ему показалось, что такая абсурдная вещь поможет смыть с себя ее запах, странный, кошачий, чужой. Но он был и на полотенце, и повсюду в его квартире. Какое-то время Джеральд бегал между спальней и гостиной и оглядывался через плечо в идиотском убеждении, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Ему казалось, что шевельнулась люстра, что в углу кто-то разговаривает, что кто-то стоит за его спиной. В приступе паники он бросился к шкафу, потому что ему показалась хорошая идея в нем спрятаться. В этот момент он увидел собственное лицо в зеркале на дверце. На отражение он наткнулся словно на бетонную стену. Именно такой толчок был нужен, чтобы к нему вернулась хотя бы капля вменяемости. Он смотрел сам себе в глаза. «Ее нет, Джерри. Что бы она с тобой ни сделала, в эту минуту ее здесь нет. Ее мысли что-то отвлекло. Может, она без сознания или мертва. Или просто занята чем-то другим, как компьютер, когда его производительность перегружена задачей с высшим приоритетом, а на мелочи мощности не хватает. Ты мелочь. Теперь ты в куда большей безопасности, чем все последние недели. Уткнувшись лбом в зеркало, Джерри собирал в кучу разбежавшиеся мысли. Ну, конечно, эссенский магазинчик, подземные коридоры, грибы, бутылочки, погоня на такси, уничтожение скоростной дороги. Все прекрасно сходилось. И, продираясь сквозь все это, медиант потихоньку успокаивался. Да нет, с ним все было не так плохо. Он помнил точный ход событий, видел, что все на месте. Он и мелочь, глупости. Его человеческое достоинство восставало против мысли, что он может быть чьей-то игрушкой. Это было и не слишком логично, не могло быть и манипуляцией. Ведь все это время он точно знал, что делает. У него была работа, интересы и цели, и жизнь он держал в своих руках. Ей тут было не место, это он допускал. И неудивительно, что его это нервирует, раз он о ней толком ничего не знает. Однако это можно исправить. Едва эта мысль мелькнула в его голове, Джеральд оторвался от зеркала и уверенно отправился обратно в комнату. Тут были вещи Эссенки. Тут лежит ее чемоданчик, полный документов. Джеральд Крейг припоминал, что часто смотрел на него, думая при этом, что надо в этих бумагах покопаться. Как медиант, он по закону не просто имел право, а даже обязанность получить всю информацию, которая окажется в досягаемости. Он давно хотел это сделать, правда, просто все никак руки не доходили. Теперь же наступил отличный момент. Чемоданчик был не заперт. Эссенка никогда не подавала виду, что там может быть что-то тайное. Видимо, это и было причиной, почему Джерри так долго ничего не предпринимал. Если бы у него вдруг появилось ощущение, что от него и от общественности кто угодно, что угодно умышленно скрывает, он бы заявил о своих правах настойчивее. Теперь он откладывать не собирался. Стоило провести пальцем по микроновому замку, и крышка чемоданчика отскочила. В нем была стопка бумаг, рекламные буклеты какой-то гирлянской плазмолыжной организации, сертификат от ассоциации переводчиков на имя Камилы Мёэрн, копия его собственной статьи о магазинчике «Осенская мудрость», какие-то распечатки из сети, а также заметки, написанные от руки как на Тиронском, так и на Эссене. Джеральд не нашел ничего достойного внимания, но он привык архивировать абсолютно все. Отнеся чемоданчик к компьютеру, он вытащил ручной сканер, тщательно скопировал все тексты и тут же отправил их на сервер в редакцию. Затем со вздохом вернул чемоданчик на место. О Камёле, а прежде всего о том, чем она могла так привлечь лично его, медиант так ничего и не узнал. «Может, надо собраться и уехать в отель?» — пришло ему в голову. «Она ведь точно сюда вернется. А я не хочу с ней быть». В сомнениях он отправился в спальню. С другой стороны, ему казалось, что просто взять чемодан и сбежать из собственной квартиры — это немного слишком. Не лучше ли перепрограммировать замок, а ее чемодан выставить за дверь? Или он и правда ее так боится? Джеральд неуверенно топтался у кровати. Его взгляд привлекла одна вещь на ночном столике — цветная бутылочка. Джерри улыбнулся, он вдруг живо вспомнил, как выбирал ее — там, внизу, в подземном храме, в гнетущий и в то же время головокружительный момент страха и прозрения. Камилья оценила его выбор. Эти королевские цвета оказали на нее огромное впечатление. Он улыбнулся еще шире. Взгляд на его любимые цвета, черный, алый и золотой, каждый раз наполнял его новой силой и энергией. Из него вдруг хлынули чистые эйфория и чудесное облегчение. Столь резкий и столь радостный, что он вслух рассмеялся. «Она вернется! А почему мне с ней не быть? Мы ведь уже так долго вместе. Хочу с ней увидеться. Сейчас же. Она ведь уже едет». Теперь ему и в голову не приходило сбегать от нее. Им завладело волнительное ожидание, которое всегда чувствуешь перед встречей с любимой. Он представил ее... свою Камёле, как она протанцует к нему навстречу, и не в состоянии больше удержаться на месте, бросился на кухню ставить чайник, чтобы все было готово, когда она придет. Что еще ей будет нужно? Сладости, куча сладостей. Сегодня точно. Двери он открыл заранее, не успел лифт остановиться на этаже и нетерпеливо вышел в коридор. Камёли, шатаясь, вышла из кабины и прошла мимо Джерри в квартиру. Ее лицо было совершенно серым, а уши устало свисали к низу. Джерри мечтал обнять ее, но не осмеливался. В этот момент он снова не был уверен, прикасался ли он к ней когда-либо. Но в приливе радости и ликования из-за того, что он ее видит, это перестало играть какую-либо роль. Камилла дотащилась до комнаты, схватила коробку с шоколадом и с добычей в руках тяжело опустилась на ковер. Трясущимися пальцами она оторвала крышку и закинула в рот полную горсть конфет. Джерри заметил, что у нее все руки в крови, полностью по локоть, будто она мочила их в лужах на скотобойне. Кровь, смешанная с шоколадом, оставляла пятна на щеках. Джерри вдруг затошнило резко, как любого, кто на американских горках пересекает вершину и летит вниз. Но он ничего не сказал. «Еще попить, Джерри», — пробормотала она. Он точно знал, чего она хочет. Чай он успел заварить, а чайник немного охладить под проточной водой. Обычно она пила горький чай, но сейчас он насыпал ей 5 ложек сахара. Пока его не было, Камилла со своими грязными руками умяла целую коробку конфет. Чашку она у него вырвала, и на фарфоре оставались пятна. Жадные глотки. Затем чашка выпадает из рук. Камилла обрушилась на пол, будто ее в один момент покинули все оставшиеся силы. Она лежала на спине, неподвижно раскинув руки. Бедствие для его ковра. Лишь грудь ее вздымалась от мощных вдохов. На грязном запястье ослепительно сиял платиновый браслет. Но глаза Джеральда невольно скользнули на ее грудь. Одежда была заляпана не меньше, чем руки. Кровь была немного темнее, чем у землян. С фиолетовым оттенком, осенская, разумеется. Однако точно не ее. В эту ночь Фиона Фергюсон увидела Бога. Лицо Акютлекса, несмотря на закрытые двери в спальню, покинуло и рельеф и вошло в ее сны. «Ты работаешь против меня, Ашат Гулы Майлдан. Ты пытался завербовать корабли. Своими действиями ты объявил мне войну», — шептал ей безмолвный голос, пока она ворочалась на кровати и невольно сжимала в ладони металл фамальхивского амулета. Однако это ей, только ей, снился кошмар. Фамальхиванин не слышал.